ближе. Ты завел уже ЖЖ. Много слов, но мало толку. Педигри не нужен волкам. Сколько мозг и говна понасовано. Ну а так, ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Стрим фигурно на проталины. Владя желтым профиль Сталина. Дважды входим в одну воду. На жатву меняем свободу. Голова болит, мы бьемся. И за старые снова беремся. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Век 21, он растет на пиздеже. Ты завел уже ЖЖ. Много слов, но мало толку. Педигри не нужен волкам. Сколько мозг и говна понасовано. Ну а там ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. А, ну да.